И сейчас, дожевывая батончик, я прикинул свои шансы. Во время сумасшедшей гонки я лишился оружия и рюкзака. Без карты и проводника я обречен. Меня снова посетили пораженческие настроения. Кряхтя я поднялся на ноги и обернулся на дверь. Во всю ее ширину краснел косой крест, будто перечеркивающий возможность тьме взломать эту границу. Я рассмеялся, нервно всхлипнув. Успел. Смог. Так я вышел на каких-то людей бомжеватого вида, ютящихся в картонных коробках. У меня еще оставались деньги, немного. Я отдал им половину, по сути, за миску лапши с тушенкой, божественно вкусной на деле, и ночлег в относительной безопасности. Отдохнув и немного придя в себя, я спросил стариков, по виду типичные пропитые насквозь бездомные, знают ли они, где живет глиняная рожа. Те ответили утвердительно и взялись меня проводить за остатки моей наличности. С деньгами я расстался легко, из оружия, правда, была лишь трубка арахнидов. Но в перспективе я планировал продать медальон паукообразных и заново прибарахлиться. На этот раз желательно еще и пулеметом. Как бы там меня ни пугал Белов, а когда я начал стрелять, это сбило его с толку. План был простой и надежный. Прижать рожу, забрать у него гранаты, прикупить оружие и заставить провести в ту пещеру, где пытают девушек, а дальше угостить недругов трудно перевариваемыми свинцовыми орешками, добавив на десерт лимонку. Что тут могло пойти не так? Странное дело, но я больше не боялся этой тьмы. Возможно, от напряжения последних лихих суток в голове лопнула какая-то жилка. Надежда была на то, что у рожи есть нечто вроде пропуска, либо он знает короткий путь, а потом делалась ставка на внезапность. Очевидно же, что Белову требовалось время, чтобы призвать головы Цербера. Какие-то мифические властители ада меня и вовсе не трогали. Могли бы они тут всем рулить, давно бы пролезли в приоткрытые колдуном двери. Да и вообще, очевидно же, что моя психика включила режим компенсации, проработав во сне блуждания за периметром и не сводя их до уровня полубреда, пусть и имеющего под собой твердую рациональную основу. Обо всем этом я думал, когда бомжи вели меня к моему старому приятелю с обглоданным лицом. Вот только его не оказалось дома. Что меня, конечно, разозлило. Я также тщетно обыскал его дом на предмет заветного чемодана с оружием. Сука, что за невезуха! Пришлось предпочесть засаде, догнать моих проводников и попросить их провести меня к Морфеусу. А чтобы бомжики не сомневались, я потыкал в них трубкой, решив, что, отдав им все свои последние несколько десятков тысяч рублей, я поступил крайне щедро и что добро надо делать бескорыстно. Трубка арахнидов и мой увесистый кулак оказались достаточно весомыми аргументами для того, чтобы в душах подземников всколыхнулась признательность. Они меня проводили к хижине мудреца и едва ли не бегом покинули тоннель. Морфеус, все так же выводя стиком заунывные звуки из кованой чаши, явно обрадовался, увидев меня. Очевидно, что он не обижался за разбитый мной в ту встречу нос. «О, какие люди! Кофейку покрепче!» Я кивнул. «Слушай, как мне связаться с Федей Шпалой?» «Это легко устроить», — сказал он, наливая кипяток в кружку. Тимофей достал откуда-то из тумбочки проводной телефон, я таких уже 100 лет не видел вживую, и принялся названивать. «Абориген, привет, слушай, вызови через своих Шпалу ко мне. Скажи, его тут клиент ждет». Он вопросительно глянул на меня и ответил. «Караванщиком кличут. А, давай, мира и добра тебе, брат». После пары глотков кофе стало полегче, удалось слегка расслабиться. Странное дело. Такой простой знакомый аромат, но как он легко возвращает чувство покоя и безопасности. Хижина мудреца показалась мне вполне себе уютным жилищем. «У меня к тебе вопросы, мэн», — сказал я твердо. «И не то чтобы приятные», — Морфеус покачал головой. «Ну, спрашивай». «Ты знал, в какую жопу меня посылал?» «Конечно». Он взглянул на меня чистым, невинным взглядом. «Но это надо самому увидеть. Пройти, так сказать, инициацию». «Ты мне тут что, за избранного какого-то, мать его, принял?» Я начал закипать. «Я чудом оттуда спасся». Мудрец достал папиросу с травкой и закурил. Помещение тут же наполнилось ароматным дымом. «Интересно, на какие средства он тут так неплохо живет?» «Может быть, мой юный друг, очень даже может». В тот момент, может, надышавшись этой заразы, что курил Тимофей Морфей, я проникся атмосферой подземелий полностью, осознав, что сижу, можно сказать, на краю разумного мира. Успел всякого повидать и нахожусь сейчас в компании безумца в глухом тоннеле. Мысль о жизни наверху вызвала отвращение. Неожиданно. «Я знаю лишь двух человек, кто сюда спустился ради поиска своей любимой. И да, это да о чем-то говорит. И оба сейчас находятся тут». Не надо было быть гением, чтобы понять, что у Морфеуса его поиск закончился плохо, и он остался тут. «Значит, ты там точно был и все видел?» — спросил я, допивая кофе и знаком показывая, что не против еще порции. «Сторожа, например?» «Да, бедолага. Ему чуть-чуть не хватило до выхода. Но он смог оставить послание. Так хотя бы стало яснее. Я позднее раскопал информацию. Белов этот служил в архиве ФСБ, так? Серая никчемная мышь по уши в пыли. Занимался тем, что переводил документы в электронный вид и набрел на парочку сюрпризов. В частности, узнал про подземный алтарь графа Слуцкого и его последователей. Человек рискнул и получил силу». Я хмыкнул. «Вот так вот запросто все. Нашел, рискнул. Ну-ну». «Мне показалось, что он просто поехавший головой с манией величия и садист. Да, кстати, а ты уверен, что он хочет воплотить хтоническую богиню? Ему, сдается, мне и так хорошо. Он тебе что, сам все поведал?» «Представь себе, да, сам. А что?» «Ладно, проехали». Я махнул рукой, Морфеус сделал мне еще кофе, а ребенка видел? «Это тень первой жертвы Белова!» Мудрец ударил палочкой по чаше, она завибрировала. «К слову, про богиню. Ты зря так легкомысленно к этому отнесся. Если у него выгорит, тут повсюду такое начнется, что тушите свет». Я поднял руки, мол, сдаюсь. «И как остановить этого кекса? Я не прочь нашпиговать его пульками по самое не балуй». Морфеус нацедил пиалу чая и как-то странно на меня посмотрел. «Нужно перекрыть все двери. Тогда он лишится сил. Его же питают эманации ада». «А конкретнее?» «Убрать всех подручных, вывести всех девушек — это как минимум. Прекратить поставки новых жертв. Тут придется постараться и очень аккуратно, если мы не хотим, чтобы на нас вызверилась половина подземников. На этот раз я с тобой пойду». Морфеус легко считал недоверие на моем лице. В прошлом я не так выглядел и не траву курил. За спиной у меня много чего. Ясно. Ладно, что ж, покумекаем. Непростая задачка, но, похоже, есть у меня на этот счет идейка. Пришлось рассказать про кассету и глиняную рожу. На пленке я искал Аню, и я ее увидел. Но, говорят, подсознание запоминает все и в моменте выдало мне нужную информацию. А заодно я чисто для себя поинтересовался. Слушай, Тимофей, я все понять не могу. Все-таки в чем смысл пыток этих? Разрушить земные привязки, лаконично ответил мудрец и пояснил. Цепи разрушаются либо от страданий, либо спадают сами, когда приходит срок умирать. Тогда дух может скинуть бремя тела и свободно воспарить. Во всех религиях есть мотивы смирения плоти. Это же не от горячечного бреда придумали. И что? Ну, представь, что ты должен денег. Пришел в гости, а хозяин позвонил этим людям, которым ты должен за процент. И когда ты вышел за порог, тебя уже ждали. Так и тут. Колдун читает заклинание, призывая своих хозяев на обед, а боли и крики — это как аромат блюда. Я поднял руку в восстанавливающем жесте, мол, все понятно. Осмотрелся по сторонам. На стенах какие-то фляги, картинки, гитара, африканский барабан. Горели пару свечей да тусклая лампочка в простом жестяном абажуре. Взгляд упал на электроплитку. «А у тебя пожрать есть что?» Морфеус подмигнул. «Могу лапши заварить или картошки сварить. Есть консервы». У меня побежала слюна. «Давай картошки». Когда появился Шпала, я уже вполне был сыт и доволен. Федор крепко пожал мне руку, широко улыбаясь. «Рад, что ты жив, караванщик». «Я тоже. Давай сразу к делу, окей? Ты что-нибудь узнал про возможность продать арахнидов?» Парень нахмурил брови. «Через здешние каналы дают только 15 лямов зелени». «Ясно. Думал, поболее будет. Ну и то хлеб, да? Договаривайся. И еще. Знаешь такого человечка? Глиняная рожа кличут. Как бы мне его найти?» «Знаю, конечно», — сразу ответил Федор. «Редкостная мразь, но имеет хорошие связи». «А ему правда крысы лицо сожрали?» Федор неожиданно рассмеялся, чем даже отвлек медитирующего Морфеуса. «Чё за чушь? Лицо не самое вкусное в человеке. Рожу ему кислотой спалили, за дело». Проводник причмокнул. «Да и найти его легко. В пятницу вечером открывается ТЦ и начинается перемирие. Рожа там в первых рядах в очереди к шлюхам». «А зачем он тебе?» «Да вопросики появились к нему. Хочу задать с глазу на глаз. Поможешь?» «Чем именно?» «Ну, в пятницу отведи туда, да подстрахуй. Ну, и оружие надо конкретно так. Может, даже пару наемников. Это можно устроить?» Шпала сделал неопределенный жест рукой. «Не уверен, что к пятнице срастется сделка с арахнидскими трупами. Они не стухли?» Перебил я его. «А не, все тип-топ, в холодильничке. А тогда могу пару надежных ребят предложить». Он подумал и выдал. «Вообще, я и сам могу помочь. Раз ты каким-то чудом жив, побывав за периметром, и тебе нужны люди и оружие, то ты явно собираешься туда». «Приключений хочется». Мы встретились взглядами. «Ты просто трындец лютый, и я явно еще не все видел». Однако Шпала махнул рукой и легкомысленно рассмеялся. «Я там не был, но очень хочу. Это как Эверест для альпиниста. Мне даже денег не надо. Лучше расскажи, что видел». Так я и остался у Морфеуса до пятницы. К нему периодически приходили люди за советами, несли деньги и продукты. Один раз я накурился с ним, и он просто размягчил мне весь мозг своими бредовыми идеями, хотя я в них особо и не вникал. Все что-то про матрицу, мол, неправильно человек живет. А нахрена ты мне, типа, амулет-то дал? Сменил я тему. Чтоб в себя верил, ответил, нагло ухмыляясь, Морфеус. Но видя, что я готов уже снова дать ему по носу, пояснил. После перемирия там, в принципе, относительно безопасно. Им же надо свои делишки обстряпывать, в город выходить. Насчет девушек договариваться, утрясти финансовые вопросы и продукты закупить в конце концов. Да хуя знаешь, я смотрю. Я тут давно, сказал он, как отрезал. Поэтому я искренне был рад видеть шпалу, который повел нас в ТЦ. Народу там уже было полным-полно. Мы решили разделиться. Я направился к Шермухамбету, шпала, искать еще человека в наш поход, а Морфеус растворился в толпе по своим каким-то таинственным делам. Владелец видеосалона, не сказать, чтобы очень удивился, увидев меня, но весьма обрадовался, когда я выложил на прилавок медальон Арахнида. «Миллион дардок-то!» Пришлось зловеще ухмыльнуться, как я давно научился во дворе, когда с пацанами крутили всякие дела. «Ты, старый пройдоха, неплохо на мне наварился в тот раз. Давай-ка в этот раз с миллиончика 3-4, а то и все 5». На мое удивление, казах сразу согласился. «Ну да, оно и понятно. Это копейки, если в долларах относительно общей стоимости медальона. Додеваться пока некуда». Шермухамбет выложил передо мной сумку с пачками баксов. Я уточнил, смогу ли я здесь ими расплатиться. Оставалось только попрощаться и направиться в бане, где я отмывался и парился в сауне битый час, пока, наконец, не почувствовал себя человеком. А после завернул в ближайшее кафе, где заказал тройную порцию шашлыков. Нет, не из крысы. Салат из свежих овощей и пару разливного пива. Цены на продукты тут откровенно кусались, в отличие от цен на оружие. Ко мне вернулись силы, сумка с деньгами приятно оттягивала плечо. Оставалось лишь найти рожу и встретиться в условном месте с командой. Договорились, что я выведу урода наружу из ТЦ, где мы с ним и потолкуем. Все риски я взял на себя, чтобы не подставлять ребят. Я спустился после того, как прикупил ножик на этаж красных фонарей, где мужчины и женщины покупали себе любовь. У каждой двери толпились люди. Все было поставлено на поток. Подземники спешили жить и брать от жизни все, ну хотя бы и в таком не особо приглядном виде, как объятия откровенных потасканных шлюх. Спрос, как я заметил, проталкиваясь сквозь очереди, был даже на самых страшных и старых. Они выходили, дымя сигаретами, и вставали у дверей своих опочивален, пытаясь завлечь хоть еще пару клиентов дешевизной и нестандартным подходом. Они кричали, перекрывая гомон, все виды секса за полцены. Так я ходил туда-сюда с полчаса, высматривая приятеля и подельника Кротыка, и я нашел его. Не так много людей ходит тут в капюшонах, низко надвинув его на лицо, но чтобы удостовериться, пришлось пройти вперед, оглянуться и снова зайти за спину глиняной рожи. Приставив кончик ножа к его спине, злобно зашептал ему на ухо: «Не дергайся, красавчик, а не то почку проколю». «Ты кто еще, твою мать, в перемирие же?» «Рома Караванщиков, я приходил к тебе почти неделю назад с Кротыком. Теперь смекаешь?» Рожа попытался рыпнуться, но я схватил его повыше локтя и слегка надавил на нож, проколов одежду и кожу. К счастью для меня, вокруг была форменная толчия. От желающих окунуть конец в пятницу вечером не было отбоя. Просто так не сбежишь. Плюс никто не видит мои манипуляции. «Чего тебе надо?» «Вот это уже разговор. У меня к тебе, увы, претензий нет, хотя и понял, что ты по уши в грязных делишках. А вот деловое предложение имеется. Плачу в баксах». Я потряс перед его носом пачкой купюр. Выйдем, так сказать, на воздух. По дороге наверх я поинтересовался... Нормально порезвился, Ален Делон, блядь. Понимаю, какая баба тебе даст с таким-то фуфловым фейсом. Ну ничего, с лица воду не пить, да и красота она в глазах. Кстати, слышал, говорят, что глаза — зеркало души. У тебя, выходит, полдуши осталось, да? Да, за твои-то грехи, блядь. Правду люди говорят, бог шельму метит. В общем, когда мы вышли в тоннель, рожа уже кипела от злости и был готов на многое, даже кинуться на нож. Но появившиеся рядом со мной Шпала, Морфеус и какой-то незнакомый бритый налысо парень с огромной серьгой в ухе охладили его пыл, а я добавил ему таблетку валерьянки, для пущего спокойствия ударив в солнечное сплетение. Урод согнулся пополам. Мимо нас, как ни в чем не бывало, прошли люди. «Итак», — спросил его Морфеус, — «как нам пройти к Белову?» На том наши пути на время разделились. Морфеус повел рожу к себе в хижину, а мы с парнями вернулись в ТЦ, чтобы закупиться. Договорились переждать до конца перемирия у мудреца, чтобы всем вместе и начать наш крестовый поход. Казалось бы, что могло пойти не так? А я вам отвечу. Нас сгубила водка, когда мы решили обмыть покупки. Оно и понятно. Мы трое, молодые и горячие, думали, что у нас в запасе полным-полно времени, а мне деньги, что называется, жгли карман. Но я забегаю вперед. Глава пятая. Я с сомнением посмотрел вслед Морфеусу с пленником. «Пистолет может ему дать?» — обратился я к Шпале. «У меня есть!» — услышал меня мудрец. «Все ровно, ребят!» Дождавшись, когда они исчезли за поворотом, мы шагнули обратно в ТЦ. «Познакомься!» — представил своего знакомого Федор. Я протянул руку. «Юра Твардовский, он тут недавно, занимается тем, что создает подробную карту метро-2. Чудные дела твои, господи. А оно есть, метро-то это?» «А то!» — охотно включился в беседу Твардовский. «Много стало известно, когда некоторые документы рассекретили в 2010 году. Но многое еще прячут, так что есть чем заняться. Он посыпал неизвестными мне названиями. Объект номер 100, ветка, она же Д6, транспортная связь подземного правительственного комплекса номер 103 и объектов Минобороны в центре города. Потом система Совмина. В общем, много чего есть. Я рассказал, что видел за периметром какие-то ворота с пулеметами. Да скорее всего это и оно и есть. Хорошо бы туда заглянуть. Мы прошли сквозь толпу и начали спускаться на оружейный уровень. «А сколько денег хочешь, Юр?» «500 000. Не слишком?» Я вздохнул. «Ты в курсе, куда мы собрались и зачем? Так что нет, не слишком». «Ну, тогда договорились». На уровне мы провели полчаса, за которые я расстался, с учетом платы Твардовскому, более чем с 3 000 000. Платил я, понятное дело, долларами, но тут каждая собака, что называется, знала курсы валют. Себе я взял на этот раз пулемет Калашникова, модифицированный ПКМ, явно рассчитывая, что его не придется долго таскать и что глиняная рожа приведет нас за здорово живешь прямо в логово Белова. Весь ПК с коробкой на 100 патронов в пределах 11 килограмм. Долго с таким не побегаешь, но, как я надеялся, ПКМ сильно поможет в нашем деле при внесении добра и света в логово тьмы. Парни взяли себе по АКСу 74-му. Укороченный вариант, широко используемый в правоохранительных органах, стоимостью всего 30 тысяч рублей. Их тут было навалом. А я, закрывая оружейный гештальт, и только за пулемет отдал почти 1 000 000. Но этого мне показалось мало. Я прикупил себе кувалду. На длинной рукоятке висел боек размером с буханку хлеба. Мощная штука. После закупок Шпала потянул нас в некое питейное заведение, сказав, что договорился там встретиться с еще одним человеком для участия в походе. Ну, вместе веселее, подумал я. И в баре «Горбатая крыса», судя по контингенту, собирались отчаянные люди. Все сплошь на лицо, насильники, убийцы. Так что я подумал, что зря мы сюда пришли, но Шпала успокоил, что здесь собираются в основном честные наемники, да и вообще перемирие. Удобно расположившись в углу за добротным деревянным столом, мы успели выпить по паре кружек пива, заедая ее чесночными гренками, когда в бар заскочила... Да, именно так, как кошка. Высокая, симпатичная девушка. Половина ее головы была обрита налысо, оставшиеся волосы покрашены в ярко-зеленый цвет. Очень похоже было на крыло. Из-за спины торчал приклад винтовки, а на бедре болталась кобура с пистолетом. «Виолетта!» — представилась девушка, плюхаясь на свободное место и хватая недопитое пиво у Шпалы. Я с сомнением, хоть Виолетта и выглядела броско и опасно, посмотрел на проводника. Тот понял мой взгляд правильно. «Чемпионка области по биатлону, коричневый пояс по тэквондо!» Федя усмехнулся. «Она не так проста. И сколько ты хочешь за свои услуги?» Спросил я ее. «Кстати, а что это за ружьишко у тебя?» 350 тысяч меня устроит», ответила девушка бойко. «Клечут пулей, но не потому что дура, а потому что хороша в пулевой стрельбе. За спиной у меня легендарный винчестер 1873 года. 12 зарядов, патроны на заказ, раритет стоит денег. Вот такие дела». Она похлопала меня по плечу. «Рада новому делу? Выпьем уже, что ли, а?» Вскоре стол был заставлен пивом, закусками, салатами, жаркое и треклятой водкой. Ведь мы решили, что пиво без нее – деньги на ветер. Что с того, что выпьем чутка? Расслабимся. Возможно, что вскоре нас всех ждала жуткая смерть. Но не хотелось вот как-то об этом думать. Да и соседняя компания мне откровенно не понравилась. Еще со времен бурной молодости осталась чуйка на проблемных ребят. Вокруг них будто какая-то темная аура образовалась. Но мы пили, пьянели, смеялись. Мы были молоды и сами себе казались крайне опасными. Да и перемирие никто не отменял. Если и полезут, то получат по шее. Так я решил, в конце концов, не желая прерывать наш отдых. Уж больно удобно мы расположились. «Откуда Морфеус знает про тьму?» — спросил Шпала, лихо опрокидывая в себя стопку водки. В ожидании ответа он захрустел маринованным огурчиком. «А что он знает? Ты про что?» «Ну, когда можно идти, когда нет». «А!» Я усмехнулся. «Да говорит, что он тоже экстрасенс. И типа легко входит в астрал, там и черпает свою информацию. Но я думаю, что гонит. С людьми он много общается, а земля слухами полнится. Они же контактируют. Нужно наверх подниматься, там продукты закупать, решать финансовые вопросы. Что они там еще делают? Ну, что-то делают же. Суть в том, что контакты идут, и не может Белов постоянно Цербера гонять. Это уж больше для устрашения. Главное, что создана легенда, как и периметр. Никто не мешает, все боятся». «Цербер?» — переспросила Виолетта. «Из мифов, что ли?» «Ну, так его называет черт этот, блядь, господин Белов. Тьму эту», — ответил я. А сам повернул голову к Шпале. «Слушай, а почему вы просто наглухо не забьете или там не заложите кирпичом все проходы за периметр?» «Да, такое где пробовали. Бестолку». Шпала понизил голос. «Да и подозреваю, договор есть у местных бандитов с Беловым. Кто-то же следит за периметром, крестики эти рисует. А так, как есть, все всех устраивает». «Мы еще выпили». «А правда, что вы арахнидов видели?» — поинтересовался Твардовский. «Ну да, вот так, как тебя сейчас», — воскликнул я. Мы переглянулись со Шпалой. «Но не сказать, что приятный опыт. Твари мерзкие. Моя б воля, я бы их всех водичкой затопил или газом потравил». Лучшей идеей в данном случае было отвлечься на закуску. Поесть, так сказать, впрок. «Эй, человек!» — пьяно закричала Виолетта по прозвищу Пуля. «Еще водки!» «А голова не будет болеть?» — подъелдыкнул ее Федя. «Да как-то в поезде ехали прапорщик и инженер», — ответил за девушку Твардовский. «Ну и выпили, как водится. Наутро инженер хватается за голову, мол, болит. А прапорщик, а чё там болеть-то, это ж кость. Все посмеялись, выпили еще и еще. Наши соседи от нас не отставали. И в какой-то момент одному усатому дядьке вздумалось развлечься. Эй, приятель! Обратился он к Юре вроде бы вежливо. Зачем тебе в ухе такая серьга? Ты пират, что ли? Нет, музыкант просто. Тоже вполне вежливо ответил парень. А не на кожаной ли флейте ты играешь? Дружки усатого загоготали, сочтя шутку выдающейся. А вот мы не оценили. Шпала пытался нас остановить, крича про перемирие. Но водка разгорячила кровь и уже сорвала стоп-кран, и вспыхнула драка. Нападавшего на меня с пустой бутылкой человека, я прихватил его руку и, присев, хватаясь за бедро, отправил в полет. Приземлился мужик не очень удачно, задев стол и сразу затихнув. Виолетта двумя ударами ноги успокоила еще двоих, а Юра насмерть сцепился с усатым, уже успевшим схватиться за нож. И кто его знает, чем бы все закончилось. Но в бар вбежала тройка охраны, наведя на нас пулемет. Следом за ними подтянулась еще охрана. Молодцы, оперативно работают. Они забрали у нас у всех оружие и повели всех вместе на нижний уровень, где, вероятно, был командный пункт. По пути Шпала едва не стонал, говоря, что предупреждал же. Мы очутились в большом помещении, заставленном диванами, бильярдными столами, столами со стульями и барной стойкой. В приятном сумраке струился кальянный дым. Местные братки отдыхали. Один из охранников подошел к невзрачному типу, сидящему в кресле в тени, одетому в майку, открывающую наколки, и рассказал, что случилось. Браток внимательно осмотрел каждого из нас. «Шпала, ладно эти все новенькие. А ты-то тут не первый год, знаешь же». «Да я пытался». Начал мямлить Федя. «Но...» «А вы кто?» Обратился местный босс к усатому. «Я вас не знаю». Шмыгая подбитым и кровящим носом, мужик ответил. «Нанялись в охрану к плантаторам». «Ясно. Ну, тогда поступим так. С молодежи состричь всю капусту и месяц не пускать в центр». Шпала застонал. «Заводилу этого повесить у входа, чтоб другим неповадно было, а то расслабились. За остальных с плантаторов требовать колым. Не будет денег — повесить рядом. Все, все свободны». И бесполезно было причитать, ругаться. Мы просто рады были, что остались живые. И что оружие вернули. Ведь на наших же глазах вздернули упирающегося усатого мужика. Вот тебе и шутник выискался. Дошутился. Напрочь лишенные веселья, мы отправились к Морфеусу, вяло переругиваясь. Но к чести моих новых друзей стоит отметить, что никто из них не отвернул от контракта. Формально они получили на руки деньги, а уж как вышло, так и вышло, бывает. Идущий впереди Шпалов скинул руку. «Блядь!» Произнес он отчетливо и вскинул автомат. Я согласился с ним, плюхаясь на брюхо и раздвигая двуногую сошку пулемета. Остальные, не успев понять, в чем дело, последовали нашему примеру. Впереди, в широком тоннеле, неподвижно стояли пять одинаковых фигур в плащах и сварочных масках. «Далеко до узкого коридора?» Громко и зло зашептал я Шпале. «Да, 500 метров. Нам конец», резюмировал я. «Кто это такие?» Тоже шепотом спросила пуля. «Арахниды», веско бросил Федя, вставая на колени и беря в прицел одну из фигур. Но ничего не происходило. Арахниды стояли, мы ждали, выставив оружие. И тишина. Только сердце колотится. Да в горле пересохло, похоже, у всех, судя по шумному сглатыванию. Из глубин тоннеля доносились таинственные звуки подземной жизни, в которых я еще не научился разбираться. Наконец, подняв кверху две тоненькие лапки, вперед выступил один из арахнидов. Выглядело это нелепо, два этих черных прутика. Я коротко рассмеялся. На меня обернулись наши, поглядев как на дурака, сующего свой прибор в дырку на заборе. «Не стреляйте!» Глухо произнесла арахница знакомыми мне уже женскими нотками. «Бьюсь об заклад, у них там матриархат лютый и безбожный!» «Мы знаем, куда и зачем вы собрались. Надеемся, что ваш пираж будет удачным, успешным. У нас подарок!» Арахнит вытащила, судя по форме, витой золотой стилет и воткнула его в шпалу. Не успели мы моргнуть или хоть что-то сказать, как пять фигур с пугающей скоростью исчезли. И батька Батя, выразила общее мнение пуля. Да в них хрен попадешь. Я подошел, забрал стилет. Остальные столпились вокруг, восхищенно разглядывая тонкую, искусную работу. Не представляю, сколько наверху отвалят за такой предмет. Возможно, что мы владеем самым уникальным артефактом. Не слышал, чтобы на выставках показывали оружие. Я уж молчу про трубки арахнидов. Штрафы в ТЦ — это мелочевка. Повезло, что тщательно не обыскали. Не хотелось бы лишиться уникального арахнидского оружия. «Загоним, бабки поделим», — решил я. «Никто не против?» «Что ж, молодость тем и хороша, что ты совершаешь ошибки, учишься на них и быстро забываешь плохое, веря, что жизнь вот-вот тебе обязательно улыбнется. В хорошем настроении, обсуждая простую истину, что враг моего врага — мой друг, мы уже подходили к жилищу Морфеуса». И он нас ждал. Вот только один, избитый и злой. Понятно стало, что глиняная рожа воспользовался моментом и сбежал. Мне захотелось ударить мудреца, но это было бы перекладыванием вины. «Ну и где нам теперь искать этого говноеда?» Твардовский сбросил рюкзак и сел прямо на пол. «Он сказал хоть что-то? Куда идти? Пароли, явки?» Спросил я у Морфеуса. Тот отрицательно покачал головой. «Вот тебе и попили водочки. Просто отлично». Так мы и просидели там до окончания перемирия, играя в карты, слушая бредовые идеи мудреца и травя анекдоты. Решили идти сами, не тратя время на поиски беглеца. Он явно где-то затихарился, и ловить в ТЦ его тоже не вариант. Нас туда не пустят, да и не будет он так рисковать. Стилет арахнидов я отдал Морфеусу, умоляющим об этом, задавшись хорошим вопросом, откуда вообще пауки знают о нашей цели. Кто-то явно двурушничает. Если это Морф, то пусть и расхлебывает эту кашу с неожиданными подарками. Он единственный долгое время был вне нашего контроля. Да и вооружен он был плохоньким старым револьвером, явно столетним дедушкой. В понедельник с утра выдвинулись всей группой к ближайшей двери. Шутки смолкли, шли молча. Впереди шагал проводник, трое человек в центре, а замыкал группу Твардовский. Так мы миновали какой-то тоннель, по техническому короткому коридору вышли в следующий, но прошагали мы едва ли метров 50. Впереди раздался выстрел, послышались крики. К нам подбежал раненый в плечо шпала. «Это они! Бля, буду!» Донесся до нас крик из-за поворота. «Кто это? Видел?» Спросил я проводника, пока Виолетта наскоро бинтовала тому руку. «Да утырки эти с соседнего стола. Привели подмогу, их там, сука, человек 10. Для страстки я выдал в сторону противника короткую очередь. Это остудило горячие головы. На что они рассчитывали? На внезапность или численный перевес? Может, есть весомые аргументы?» «Ну что делать-то будем, а?» Задал самый важный вопрос Юра. «Может, ну их нахер, а? Вернемся, найдем другой вход». «Они с нас уже не слезут», — веско заметил шпала. Да и пульку им надо вернуть. Снова раздались выстрелы, взвизгнули пули, заставляя нас вжиматься кого в пол, кого в стену. Несколько человек под прикрытием этого огня перебежками сократили расстояние и залегли за рельсами, тут же выставив дуло автоматов. Шпала прижал приклад к плечу и от души так полосанул очередью. Один из нападавших коротко вскрикнул, Шпала удовлетворенно усмехнулся. Ответный огонь заставил нас отойти. Да, все же их побольше нашего, а с Морфеуса вообще никакого толку. Делать нечего, я залег с пулеметом, прикрывшись рюкзаком. Будем отстреливаться. Пусть лезут на рожон, если им так этого хочется. Да и дальше тоннели прямые, как стрела. Трудно будет отступить. Охранники плантаторов снова начали беспорядочную пальбу и перебежки. Одного из них я поймал, всадив с пяток пуль, не меньше. Юра с Федей тоже ответили. Но спасла нас тогда Виолетта. Ей-богу, прям как в кино. Она смело вышла навстречу неприятелю, одним плавным движением доставая винтовку. 8 или 9 раз она выстрелила и попала не меньше, чем половиной выстрелов прямо в цель, прежде чем отскочить назад. 5 человек уже точно не встанут. Немногие оставшиеся в живых поспешили покинуть поле боя, бросив раненых. Что мы сделали с ними? Я говорить не буду, и так все понятно. Никто к ним жалости не испытывал. Нас либо убили бы, по сути, ни за что, либо увели бы в рабство на плантации чокнутых сектантов. Морфеус что-то начал вешать про сострадание, но быстро замолчал под нашими недобрыми взглядами. Понятно также стало и то, что волей-неволей мы встали на пути у плантаторов. Не оставят они просто так гибель своих людей. Или им плевать на наемников. Кто знает. Я похлопал по плечу Виолетту. Слушай, это было просто обалденно. Не видел бы сам, не поверил бы. Тебе надо было больше денег просить. А я скромная, усмехнулась в ответ девушка. Но в следующий раз обязательно. Сделав короткий привал, чтобы лучше обработать рану Шпали, пуля, к счастью, прошла на вылет, едва задев мясо. Но это даже больше заслуга самого проводника, вовремя ушедшего с линии огня, мы продолжили наш путь и вскоре остановились возле двери с косым красным крестиком. Все переглянулись. Момент истины. Развернуться и забыть про все, как страшный сон? Но нет уж. Не для того я прошел через все эти сложности, чтобы вот сейчас свернуть. Коридор за дверью был пуст. Он тянулся куда-то вдаль, длинной извилистой лентой с редкими огнями ламп дежурного освещения, да и жоги, напомнив нутро плотоядного гигантского червя, который вовсе и не собирался нападать, а просто ждал, когда неразумная жертва сама войдет в распахнутую дверь. Мне не пришло в голову умнее идеи, нежели как втолкнуть туда первым Морфеуса. Отчего-то я больше ему не доверял. Что-то в его истории не состыковывалось. Тот и не думал сопротивляться, смело шагнул, переступая порог периметра. И ничего не произошло. Не появилась тьма, не побежали крысы. Мог успеть ему что-то рассказать Рожа перед тем, как сбежать? Мог. Иначе откуда такая смелость? Мы все втянулись в проход, держа оружие наготове. Но коридор тянулся и тянулся. Потом мы свернули в широкий тоннель с рельсами, вдоль которых шли больше часа. По сути, шагали мы наугад. Вероятно, подручные Белова тут неплохо ориентировались, но не наш проводник. Все мы оказались в одинаковом положении бредущих слепо во тьме. Тоннель закончился гермодверью, а ее и из пушки не прошибешь, сдается мне. Слева находился запыленный темный санузел, которым мы для смеха ради решили воспользоваться. Удивительное дело, но вода шла и канализация работала. А вот справа проход был забран металлической решеткой из арматуры в палец толщиной. Я подергал ради интереса. Не, так просто не выломать. «Спокойно», — сказал Шпала, доставая из рюкзака метровый болторез. Какое-то время мы по очереди вырезали решетку. Все подтянулись один за другим в открывшийся проход длиной метров 5. Дальше шел широкий светлый коридор с множеством дверей. Где-то тихо гудел трансформатор. Очень все это напоминало подвал какого-то солидного учреждения. Все чистенько, везде все подписано. Мы вышли к маршевой лестнице. Проход наверх был перекрыт широкой металлической дверью и явно запирался снаружи. Оставался еще один путь вниз. Коротко посовещавшись, решили, что будем спускаться. По моим представлениям, мы спустились на 2 уровня. Прошли проем с сорванным гермолюком. У меня давно возникло впечатление, что подземелья эти строили либо сумасшедшие, либо люди разных поколений, абсолютно не знающих, что делали предшественники. А потом просто, оп, копали и докопались до каких-то тоннелей. Ну и хрен с ними. Поставим тут на всякий случай решетку и хватит с нас. Так и рос этот лабиринт. Мы вступили в широкий квадратный коридор из бетона, практически напрочь лишенный освещения. Вдоль одной стены тянулись трубы и толстенные кабели. Делать нечего, пришлось топать, включив фонарики. Час, два. А коридор все тянулся и тянулся. Мы решили сделать привал, наскоро перекусив армейскими сухпайками, попили воды и продолжили путь. Еще примерно через час пути сбоку открылся проем. Оттуда ощутимо тянуло прохладой. Было темно, как в голове мертвеца. «Надо сворачивать», — уверенно заявил Морфеус. «Схренали?» — лениво поинтересовался Шпала. «Ну, очевидно же, этот коридор с трубами может тянуться хоть до самого Подмосковья. Кто за?» Решили единогласно. Странное возникло чувство, когда я вошел в узкую галерею, ведущую дальше в катакомбы. Словно нырнул в прорубь. По телу пробежало озноб, но вскоре это прошло. Остальные тоже это почувствовали и нервно зашептались. Но не на прогулку ж по Арбату выбрались. Так мы и побрели во тьме, держась на некотором расстоянии друг от друга, освещая лучами фонариков дорогу от стены вокруг. Бетон, бесконечный бетон, какое-то сумасшедшее мелькание теней. Я понял, что задыхаюсь. Разом как-то вся масса окружающей земли, стали и бетона надавила на сознание. Я шумно задышал. Впереди вскрикнул идущий первым Твардовский. Задергались лучи фонариков, затопали по полу ботинки. Все побежали на голос. «Чудны твои дела, Господи», — тихо произнесла пуля, крестясь. Я посмотрел из-за ее плеча и нервно сглотнул. Вдоль стен в металлические стержни были насажены десятки черепов. И все бы ничего, фантазия каннибалов, быть может. Но глаза в провалах голов начинали светиться, чем ближе мы подходили. И будто кто-то включил рубильник. Все они загорелись нездешним желтым светом, освещая путь. У меня волосы на голове зашевелились от такого зрелища. Морфеус попробовал просто дотянуться до черепа. Но тот вдруг лязгнул челюстями и до крови укусил мудреца за палец. Мужчина заорал и инстинктивно ударил в темную кость рукояткой револьвера. Все остальные черепа тут же защелкали зубами. Удерживающие их прутки вдруг оказались чрезвычайно гибкими, позволяя этим странным ожившим головам тянуться к нам с целью покусать. Кое-как отбиваясь, мы пробежали эту странную экспозицию, даже рассмеялись. Черепа постепенно затихали. Свет из их пустых глазниц медленно гас. А еще через час пути мы вышли в огромное пустое помещение, освещенное лампами дневного света, с лекционный зал, не меньше. Стоило нам войти туда, как тут же за нашими спинами возникла полупрозрачная вуаль, знакомая мне по прошлому походу. Это означало, что дороги назад нет. В этом легко было убедиться, надавив на преграду. Монолит, несмотря на кажущуюся зыбкость. «Ловушка», — тихо сказал Морфеус и указал в дальний угол зала. Там из дверного проема вышли четыре фигуры. Лампы под потолками замигали в мигающем люминесцентном свете, будто долгожданные артисты. Эти четыре фигуры вышли на открытое пространство, проявляя и материализуя свою потустороннюю суть. Первым полностью показался, поклонившись, Кротек, исполнив несколько па на своих оголенных костях. Выявился из тьмы, иного слова я не подберу, мрачный тип в кожаном окровавленном фартуке с головой в огромном пирамидальном шлеме и с гигантским тесаком в одной мускулистой руке. С мерзкой улыбкой из-за их спин выскочил клоун, тоже разъявив рот, полный острых зубов, как у пираньи. С его губ текла вязкая слюна. Отвратительная рожа клоуна, чернеющая, проступающей сквозь яркий грим сутью, сочилась самодовольством, жаждой убийства и запредельной жестокостью. Из-за их спин показалась какая-то бледная, человекообразная глиста с безобразной мордой, похожей на морскую звезду и усеянной рядами глаз. Судя по округлостям на груди, это нечто могло быть женского пола. «Чтоб меня, это пирамида головой!» — искренне удивился Твардовский. «Вот тебе, мляди, коллективное бессознательное!» Туманно выразился Морфеус. «Ах ты ж гнилая сука!» Выругалась Виолетта так, будто увидела старую знакомую. «Откуда?» «Не может этого быть!» Воскликнул Шпала, делая шаг назад. «Это же мой детский страх!» «Огонь!» Заорал я, прерывая поток этих восклицаний. Но мне легче. Я уже видел Кротека воочию. Простая и понятная команда возымела свое действие. По тварям напротив нас ударил шквальный огонь. «Перезарядка!» Заорал Твардовский, отщелкивая пустой магазин. Я провел невидимую линию, пытаясь зацепить из ПКМ сразу всех четверых уродцев. Но Кротек, безболезненно поймав в себя не меньше десятка пуль в длинном пируэте, ушел с линии огня. Пробежался немного по стене, сделал сальто и исчез за спиной пирамидоголового, нагнувшего голову и прикрывавшегося широченным лезвием. Клоун тоже успел получить свинца, и сейчас он сдувался, как воздушный шарик. Он быстро сложился, как тряпочка, тут же вскинул голову, ощериваясь рядами зубов, засмеялся и принялся надуваться. У меня задрожали руки, но я смог направить очередь на него. Винтовочные патроны за свою долгую историю давно доказали свою эффективность. Пули начали рвать клоуна на части, брызнула по сторонам черная кровь. Виолетта меткими выстрелами разбила человекообразной глисте коленные суставы, но та упорно ползла в нашу сторону. С диким ревом на нас, как бульдозер, попер на пролом пирамидоголовый. С длинным жутким замахом, будто разгоняя разрушающий шар, что подвешивают к крану на тросе для сноса стен, тварь прыгнула в центр. Воздух, спарываемый тесаком, загудел. Мы бросились в рассыпную. Шпала успел присесть, перенеся огонь на ноги этого существа. Тот начал оседать, падая как колонна при землетрясении. Не успел зацепить Твардовского, выбивая автомат и начисто отрубая часть кисти. Юра закричал от боли, но нашел в себе силы запрыгнуть на тесак, полностью прижимая его к полу. Правой рукой он достал пистолет и открыл огонь по кисти монстра, разнося фаланги в хлам. Я подбежал и послал в голову твари длинную очередь, полностью опустошив патронный короб. Ко мне присоединился шпала. Пирамида головы шумно выдохнул и затих. И тут же я почувствовал мощный удар в грудь. Это Кротек напомнил о себе в прыжке, достав меня пяточной костью. Я завалился навзничь, откидывая пулемет и судорожно выпутываясь из лямок рюкзака. Уйдя через спину перекатом назад, смог выхватить кувалду. Времени перезаряжать ПКМ точно не было. И встретить следующий прыжок бывшего диггера мощным махом. Краем глаза я увидел, что глиста успела подползти незаметно, воспользовавшись отвлекающим маневром пирамидоголового, и вцепиться в Виолетту. Щупальца глисты или что это такое? Опутали ногу биатлонистки. Девушка заорала от боли, начала наотмашь бить прикладом по уродливой голове. Брызнула какая-то желто-красная субстанция. Бесполезно. Тварь присосалась намертво. Виолетта разрядила в существо всю обойму из пистолета, отбросив бесполезное ружье. На выручку ей бросился шпала, выхватывая нож. Дальнейшее я не видел, так как меня отвлек поднимающийся Кротек. Удар кувалды отбросил его к стене, но сейчас он все же медленно поднимался. Я вскинул свое оружие бойком кверху, и мы начали свой танец. Кротек изящно вытанцовывал, уходя от замахов кувалды, и дважды нанес мне чувствительные удары в бедро и голову. Хорошо вскользь, а не то мог бы и височную кость проломить. Шустрый парень, полный талантов. Но в какой-то момент мне удалось его поймать, перехватив тяжеловесный молот одной рукой, а другой, хватая атакующую ногу. Мышцы застонали от боли. Я повалил врага на пол и нанес последний удар, размажив диггеру голову. Тяжело дыша, обернулся к Виолетте. Та лежала в луже крови, слабо шевелясь. Штанина на бедре была порвана, кожа содрана одним лоскутом. Рядом шпала, впав в неистовство, яростно кромсал глисту ножом на части. И только сейчас я обратил внимание, что Морфеус исчез. Я бросился к рюкзаку, доставая аптечку. «Юр, ты как?» — крикнул я через плечо. «Зашибись!» — ответил тот. «Бля, буду!» «Шпала, контролируй дверь!» Я на бегу толкнул его, отвлекая от раздавливания глисты. Федор злобно зыркнул на меня, зарычал, но взял себя в руки, быстро сменил магазин и встал, держа автомат у бедра. Опытный малый, через многое уже прошел. Твардовский, корчась от боли, делал себе укол промедола. Наложив жгут Виолетте, я также сделал ей укол болеутоляющего средства и принялся бинтовать ногу, не жалея бинтов. Бросился к Твардовскому, чтобы помочь обработать искалеченную кисть, и только после этого понял, что по моему лицу течет кровь из рассеченного ударом пятки Кротека лба. Едва ли не через час мы смогли прийти в себя, проверить оружие и боезапас. Я поставил новый короб к ПКМ, сдуру схватившись за раскаленный ствол и обжегшись. Но я был готов расцеловать эту чудо-машинку, она себя уже 100% окупила. Обернувшись, я увидел, что зал пуст, не считая множества гильз и луж крови. Надеюсь, что это не был жуткий морок, который нас заставил стрелять друг в друга или стены. Нет, твари были. Однозначно. Я шел в авангарде, контролируя пространство впереди. За мной кое-как плелись Твардовский с Виолеттой, та и вовсе опиралась при ходьбе на свой верный раритетный винчестер. Замыкал мрачный Шпала, то и дело озираясь. Вскоре мы вышли к знакомому мне месту, где лежал у стеночки бедолага кладбищенский сторож. «Мы на месте», — дал я понять остальным, что осталось шагать недолго. Вышли на круговую галерею, с которой, будто дурной флешбэк, виднелась все та же картинка и доносились те же звуки, что и в первый раз. Палач терзал девушку, похоже, срезая с нее заживо кожу полосками. А сектанты в балахонах заунывно тянули свои мрачные речитативы, постукивая в бубны. У алтаря, как ни в чем не бывало, будто дирижер, стоял Белов собственной персоной. Над его плечами клубилась тьма. Увы, но теперь придется идти до конца. Уверен, никто уже нас не выпустит. Начали спускаться. Причем я старался не выпускать Белова из поля зрения, наставив на него пулемет. Когда уже спустились, местный князь тьмы обернулся и лениво так ухмыльнулся. А я уж заждался, друзья. Что, тяжело пришлось? Понимаю. Он рассмеялся, весьма довольный собой, ублюдок. Жаль вас разочаровывать, но все это было зря. Посмотрим. Злобно прошипел я сквозь зубы, но достаточно громко, чтобы он услышал. Это вызвало новый приступ смеха. Белов впервые обернулся ко мне лицом, и я замер от ужаса. На меня смотрело мое собственное лицо, сотни раз виденное в зеркале и на фотографиях. Не может этого быть. Это колдовские штучки морочат мне голову, сука. Пулемет гулко зарокотал, выбрасывая пули со скоростью 650 выстрелов в минуту. Шпала с друзьями тут же, как мы договорились, открыли огонь по сектантам. Те замертво валились, но никто из них не выходил из транса. Цербер Белова пришел в движение, закрывая хозяина темными щитками. Один протуберанец смазнул в сторону моих товарищей. Упал на колени Шпала, выронив автомат. Щупальцы тьмы начисто слезнуло ему кожу с правой половины лица, оголяя кости черепа. Махнула в сторону Виолетты, но та отшатнулась и потеряла равновесие, свалившись с приступка. Твардовский упал на живот, достреливая обойму в пистолете и пытаясь в таком положении ее сменить одной рукой. Я вставил третий, последний короб, продолжая стрелять по Белову. Часть пуль рассеялась, срезав палача, его жертву и кого-то еще из певцов-балахонов. Колдун дождался, когда я отстреляюсь и выхвачу кувалду. Вот, кажется, и все. Два жала тьмы пришли в движение, принимая форму копья. Одно нацелилось на меня, другое на моих друзей. И тут вскочила одна из фигур в балахонах. Незнакомец прытко подскочил к Белову. В свете факелов мелькнул узнаваемый стилет арахнидов. Морфеус с торжествующей ухмылкой всадил его Белову в спину, вытащил и ударил еще раз и еще. Тьма спала. Разом затихли выжившие сектанты. Колдун корчился на полу, но ничего уже сделать не мог. Он, что называется, был слегка занят тем, что умирал. Его лицо изменилось. Теперь я видел бледного, испуганного мужичка с тощей козлиной бородкой. Взмах кувалды оборвал его корчи. И нет, это не был удар милосердия. Это была необходимость. Подстраховка. ты, сука, Морф. Пробормотал я, не то благодарно, не то с осуждением. Ты круто рисковал, старый торчок. Морфеус виновато улыбнулся. Сектанты разбегались, но далеко ему бежать не получалось. Пуля методично их расстреливала, все было кончено. О чем еще вам рассказать? Как мы освобождали девушек? Как с трудом выходили за периметр? Как навещали местного доктора в убогом аналоге местной больницы? Все это было. По дороге я, естественно, прижал Морфеуса, что называется, к стене, неудобными вопросами, но всех ответов, увы, не получил. И не бить же мне теперь нашего спасителя. Что это в зале были за уроды? Почему ты сбежал? А ты не понял? Ваши ожившие страхи. Наши, ага. Сам, значит, бесстрашный герой. А сбежал, но надо было спешить. Был риск, что вас там положат. Арахниды, ты с ними дела ведешь? Откуда вдруг этот кинжал? Как в толпу сектантов проник? Тебя ж могли наши же и расстрелять. Может, веду, а может и не веду, отвечал туманно мудрец. Много будешь знать, скоро состаришься. Тебе теперь не все равно. Он прав. Тогда мне было действительно параллельно. Возможно, он из бывших этих песнопевцев и палачей, кто знает. Одно могу сказать уверенно, мне было плевать. Дело сделано, мы возвращались живые и с победой. Шпала, Твардовский и Виолетта остались в подземельях. Позднее они поднимутся на поверхность долечиваться. Будет сделка с продажей тела арахнидов, а также всего того, что мы смогли собрать, включая тот чудесный стилет. Деньги мы решили честно поделить на всех, ребята это заслужили. Каждому досталась весьма приличная сумма по паре десятков миллионов долларов. В Москву меня вывел Морфеус. Последовала нездоровая кутерьма с возвратом выживших девушек. Были множественные интервью и таскания в полицию. Была объявлена охота на секту христиан-подземельников. Их лавочку прикрыли, кого-то даже посадили. Контроль за подземельями усилили. В дальнейшем мне стоило огромного труда исчезнуть из поля зрения журналистов и органов правопорядка. Но я упрямо гнул свою линию. Да, спустился, да, спас, но не помню, получив по голове. Вот, смотрите, шрам на лбу. Как и где это было, не знаю. Выходило, что я прямо как герой в одиночку спас девушек из лап озлобленных сектантов. Точка. Предъявить мне было больше нечего. Не верите? Спускайтесь, ищите, доказывайте. Аня полгода лечилась от нервного потрясения, но позднее подтвердила мои слова. Была секта, были пытки в катакомбах. Где? Да кто ж вам скажет? Бредовый сон больного лихорадкой. Поди разбери, где факты, а где вымысел. Долго пришлось ждать получения денег, пока не уляжется суета. Уверен, что за мной следили конторские. Уж их-то не проведешь сказочками про потерю памяти. А что внезапно разбогател? Ну, повезло, нашел клад арахнидов. Пришлось прилично отстегнуть денег, чтобы от меня отстали. Штраф заплатить. Но факты — упрямая вещь. Арахниды не бегут жаловаться, что их ограбили. Это понятно. Государству принадлежит лишь то, что находится в земле больше 100 лет. И уж тем более никуда не пойдет плакаться Белов. Он занят тем, что гниет в компании своих подручных. Туда им всем и дорога. Спустя примерно 9 месяцев Аня полностью ударилась в эзотерику. Начала ездить на всякие духовные фестивали вроде Инлакеши. Полный добра и света и позитивных людей в придачу. Там же себе нашла мужа. Такого же повернутого человека на медитациях и в вегетарианстве. Такой вот компенсаторный механизм психики, побывавший буквально в аду. А я? Что я? Спасибо. Свободен, мой герой. Я немного поездил по миру, но это быстро приелось. Чего-то не хватало. Так что по итогу я снова спустился под Москву и стал проводником, работая вместе со Шпалой, Твардовским и Виолеттой. Здесь теперь мое место. И только здесь. Конец. Эпилог. В непроглядной темноте пещеры вспыхнул мощный луч фонарика, осветив с верхней галереи полуразрушенный алтарь, пустые клетки и истленные тела бывших сектантов. Некто, таща на веревке основательно избитого человека, давным-давно забывшего о сопротивлении, сломленного долгими пытками, принялся спускаться вниз. На алтаре неизвестный зажег несколько свечей. В их колеблющемся свете стали видны полные сверхъестественного ужаса глаза уродливого человека, чье лицо напоминало грубо вылепленную из глины маску. Он жутко боялся, но уже смирился со своей участью. И потому лишь тоненько всхлипнул, когда будто из ниоткуда взявшаяся, как молния в ночном небе, тонкое лезвие не перерезало ему горло. Кровь залила алтарь толчками, выходя из перебитых сонных артерий и яремных вен. «Свято место пусто не бывает». Это единственное, что услышал лежащий сейчас у алтаря мужчина за всю дорогу. «А я вот думаю, отчего б мне не вернуть свою жену, а?» Некто, задорно поправляя левой рукой всклокоченные волосы на вихрастой голове, дождался, пока его жертва, хрипя, умрет от обескровливания и удушья. И только тогда, отложив в сторону нож, он достал тибетскую поющую чашу и ударил по ней деревянной палочкой, пробуждая вибрирующий звук. В глубине пещеры ему ответил зловещий рокот.